Честно говоря, в последнее время, занятый в основном Ветой, Башмаков почти забросил свое рыбное хозяйство. Аквариум зарос, трава, переплетясь, осела почти до гальки, покрытая толстым слоем ила, готова взбаламутиться от любого движения. Стекла подернулись бархатистым салатовым налетом, а кое-где появились даже темно-зеленые комки, напоминающие намокший войлок. Рыбок почти не было видно в этих остекленных подводных джунглях. Он нагрел в эмалированном баке, не доводя до кипения, воду и поставил остывать. Затем через резиновый шланг слил старую, настоявшуюся, пахнущую озерно-гнильцой воду. Осторожно, чтобы не повредить корни, вынул из грунта растение и сложил в специальный лоток. Потом Башмаков собрал в отдельную баночку всех улиток и на мелководье, легко выловив рыбок, поместил их во временные банки. У него даже мелькнула мысль сразу отсадить сомиков. Но он не стал этого делать, опасаясь вызвать Катины подозрения. Странное дело. С одной стороны, он, как честный эскейпер, собирается вывалить супруге все как есть, а с другой – боится вызвать Катины подозрения. Продолжая аквариумные работы, Башмаков переложил гальку в тазик и промывал ее в ванной, сливая и сливая воду до тех пор, пока не очистил от накопившейся гнили. Потом песочком оттер зеленую цветь со стекла аквариума и с раковины грота. Теперь надо было вернуть все на место, насыпать гальку, установить раковину, укоренить растение, осторожно через шланг залить новую воду. Дальше оставалось каждую рыбку прополоснуть для дезинфекции в слабеньком растворе соли. Перед тем, как запустить живность, Башмаков долго сидел перед обновленным аквариумом. Свежая вода, в отличие от прежней, настоявшейся, была белёсо-голубой и мертвой. Ни снующих рыбок, ни медлительных улиток, ни бархатного ила, ни подгнивших желтых стебельков, ни пустотелых раковин, ни копошливых мотылей, похожих на ожившие крошечные кровяные колбаски. Ничего. Наверное, именно так выглядит начало новой жизни с новой женщиной. Он решил поговорить с Катей после ужина. Но после ужина показывали фильм «Москва слезам не верит», и они сообща в десятый, наверное, раз до слез переживали за юную лимитчицу, Катину тёзку, завоевывающую жестокую столицу. Башмаков представил себе, что никуда он завтра не летит, остается с Катей, а Вета, наоборот, исчезает. Куда? Неважно, просто исчезает. Проходит 15 лет. Ему под 60, Кате тоже. Открывается дверь и входит Вета. Тоже уже не юная. А с ней девочка. Нет, девушка. Нет, все-таки лучше девочка. Это твоя дочь, тихо говорит Вета. Тапочкин, ложимся, приказала жена, выключая телевизор. Лежа в постели, Олег Трудович вдруг осознал, что если он скажет все сейчас, то Катя, как женщина, станет для него навсегда недоступна. А он, как на грех, вдруг почувствовал небывалую, прямо-таки ошеломляющую потребность в ее плоти. «Скажу потом», — решил он. Катя тоже была в аппетите. Такого уже давно не случалось. Их слаженные объятья напоминали, грубо говоря, движение пары фигуристов, катающихся вместе бог знает сколько лет. Они не проронили ни слова, объясняясь дыханием. Когда вернулись мысли, Олег Трудович понял, признаться сейчас будет чудовищной подлостью. «Ну, Тапочкин!» Катя благодарно склонилась над мужем и включила лампу, чтобы получше рассмотреть его. «Теперь-то я знаю, на что ты способен. И пощады не жди!» «Я и не жду. Погоди-ка, а у тебя прыщик на щеке. Свеженький. Давай я выдавлю».